Глава 6. В Марсианском море. Наконец галера попала в полосу бриза, и рабам было позволено отдохнуть. Карс снова уснул. Когда он проснулся во второй раз, светало. Сквозь ряды весел он следил за тем, как море изменило свой цвет с восходом солнца. Он никогда не видел зрелища более прекрасного. Вода поймала первые бледные отсветы солнца и смягчила их собственными фосфорисцирующими, огненно-аметистовым и жемчужным, розовым и сапфировым. Потом, когда солнце поднялось выше, море превратилось в один огромный слиток расплавленного золота. Карс наблюдал за этим зрелищем до тех пор, пока последние краски не исчезли, вернув в воде ее прежний белый цвет. Ему было жаль, когда все кончилось. Зрелище было таким нереальным, что он мог представить себе, будто снова уснул у мадам Кан на Лоу-Кеннел, и ему снится сон, вызванный слишком большим количеством тхила. Бакхас беззаботно посапывал рядом с ним. Барабанщик спал возле своего барабана. Рабы отдыхали, склонившись над веслами. Карс посмотрел на них. Все они были грязны и хранили следы перенесенных побоев. Большей частью осужденные преступники, решил он. Он подумал, что мог бы узнать среди них джекириан, волкисиан и кисхийцев. Но некоторые из них, например, третий человек на их весле, были иного племени. Кхонды, заключил он. И неудивительно, что его по ошибке приняли за одного из них. Это были крупные ширококосные мужчины со светлыми глазами и белокурыми или рыжеватыми волосами того варварского вида, который нравился Карсу. Он посмотрел туда, где лежали раньше два существа. Эти явно принадлежали к тому же племени, что и те, что приветствовали его накануне с корабля. Они не были людьми. Они походили одновременно и на тюленя, и на дельфина, и лишь очень немного на человека. Тела их были покрыты короткой темной шерстью, а черты лиц были тонкими и красивыми. Они отдыхали, но не спали, и в их открытых глазах, больших и темных, светился ум. Они, догадался Карс, были теми, кого джекиряне называли пловцами. Интересно, подумал он, какую же роль они выполняют на корабле? Одно из существ было женского, другое мужского пола. Почему-то он не мог подумать о них как о животных, самке и самце. Обнаружил, что они изучают его внимательно и с любопытством. Легкая дрожь пробежала по его телу. В их глазах было что-то необычное, как будто взору их было доступно нечто такое, что скрыто от взгляда человека. Женщина мягким голосом сказала: «Добро пожаловать в братство бича». Тон ее был дружелюбным, и все же он чувствовал в нем какую-то сдержанность, нотку замешательства. Карс улыбнулся ей. «Спасибо». И снова он осознал, что говорит на старом марсианском наречии с акцентом. Ему было бы трудно объяснить, какой расе он принадлежит. Он не сомневался, что сами кхонды не сделают той ошибки, которую сделали джекириане. Следующие слова пловца подтвердили его уверенность. «Ты не кхонд», — сказала женщина, — «хотя и похож на этот народ». «Где ваша страна?» — мешался грубый мужской голос. «Да, где она, чужеземец?» Карс обернулся посмотреть на могучего раба кхонда, третьего на весле, и встретил взгляд, полный враждебного подозрения. Человек продолжал. «Кое-кто болтал, будто ты пойманный шпион кхонд, но это ложь. Ты больше похож на джекирианина, замаскированного под хонда и присланного сюда с арками». Волна шепота пробежала по рядам гребцов. Карс еще раньше понял, что ему придется кое-что о себе рассказать, и немного приготовился к этому рассказу. Теперь он заговорил. «Я не джекирианин. Я принадлежу к племени, которое живет за Схуном. Это так далеко, что здесь мне все кажется новым и непонятным». «Может быть», — недовольно проворчал кхонд. «У тебя странный вид, и говоришь ты странно. Что привело сюда тебя и этого толстого волкисианина?» Бакас уже проснулся к тому времени и сам ответил на вопрос. «Мы с моим другом были ловко обвинены с арками в воровстве», — мрачно сообщил он. «Какой позор! Я, Бакхаз из Валкиса, обвинен в мелком жульничестве. Какая ужасная несправедливость!» Кхонд презрительно сплюнул и отвернулся. «Еще бы!» Теперь Бакхаз решил прошептать Карсу. «Они будут считать нас парой осужденных воров. И пусть они лучше думают так, мой друг». «А разве для тебя это не так?» — сердито бросил Карс. Бакхаз посмотрел на него внимательным взглядом острых маленьких глаз. «А для тебя, друг?» «Ты меня слышал. Я пришел из-за Схуна. Из-за Схуна и из-за всего этого мира», — мрачно подумал он. Но ведь не мог же он рассказать этим людям невероятную правду о себе. Толстый волкисианин пожал плечами. «Если тебе хочется упорствовать, то пусть будет так. Я согласен. Я тебе доверяю. Разве мы не партнеры?» Карс кисло улыбнулся на этот искусный вопрос. В наглости этого вора было нечто такое, что забавляло его. Бакхаз заметил его улыбку. «А, Ты думаешь о той злосчастной жестокости, которую я проявил прошлой ночью? Но это был всего лишь порыв. Забудем об этом. Я, Бакхас, уже забыл, — добавил он великодушно. Но остается тот факт, что ты, мой друг, владеешь тайной. Он понизил голос до шепота. Гробница Рианона. Счастье, что Скайл слишком невежествен для того, чтобы опознать меч. Эта тайна, если умело к ней подойти, может сделать нас самыми великими людьми на Марсе. Карр спросил его, чем же так важна гробница Рианона? Этот вопрос вывел Бакхаза из равновесия. Ты хочешь сделать вид, будто не знаешь об этом? Карс напомнил ему. Я же сказал тебе, что пришел из такого далека, что этот мир совсем нов для меня. На толстом лице Бакхаза отразилось недоверие и замешательство одновременно. Наконец он сказал. Не могу решить, действительно ли ты тот, за кого себя выдаешь. Или просто притворяешься невежественным, чтобы извлечь из этого выгоду. Потом он пожал плечами. В любом случае, ты так или иначе смог бы услышать историю от других. А я должен тебе доверять. Он быстро забарабанил пальцами, внимательно глядя на Карса. Даже последний варвар должен был слышать о сверхлюдях Куири, давным-давно владевших всей властью и мудростью мира. И о том, как один из них, проклятый Эмирианон, совершил великий грех, научив слишком большой мудрости Духувиан. Это привело к тому, что Куири оставили наш мир, удалившись неизвестно куда. Но прежде чем уйти, они взвесили грех Рианона и упрятали его в тайной гробнице, заперев там вместе с приборами и всей его ужасной силой. И разве не удивительно, что весь Марс не перестает искать эту гробницу? Разве странно, что и Империя Сарк, и морские королевства отдадут все, чтобы только завладеть потерянным могуществом Рианона? И теперь, когда ты нашел гробницу, должен ли я, Бакхаз, винить тебя за то, что ты так осторожен со своей тайной? Последнюю фразу Карс пропустил мимо ушей. Теперь он вспомнил. Вспомнил те непонятные приспособления, составленные из драгоценностей, призм и металла, что стояли в гробнице Рианона. Существовали ли действительно тайны древности? Великая наука. Наука, исчезнувшая на варварском Марсе этих времен. Он спросил, а кто такие эти морские королевства? Я понимаю так, что они враги Сарков? Бакхаз кивнул. Сарк правит землями, находящимися к востоку, северу и югу от Белого моря. Но на западе от него есть маленькие свободные королевства, свирепых морских пиратов, таких как Хонды, и их морские короли не признают власти Сарков. Он добавил. Таких людей всегда много. И даже в землях моего Валкиса есть такие, что тайно ненавидят Сарк из-за Тхувиан. Тхувиан? — повторил Карс. — Ты уже упоминал о них раньше. Кто они? Бакхаз фыркнул. — Послушай, друг, прекрасно притворяться невеждой, но это уже чересчур. Даже в самых далеких племенах нет человека, который не знал бы и не боялся проклятой змеи. — Значит, змея была общим названием таинственных тхувиан. Почему же их так назвали? — подумал Карс. Внезапно Карс осознал, что на него внимательно смотрит женщина-пловец. Одно мгновение ему даже показалось, что она читает его мысли. «Если это так, — мрачно подумал Карс, — то Шаллах-пловец должна быть крайне удивлена тем, что у меня в голове. Его забросил на совершенно незнакомый Марс, большая часть которого все еще оставалась для него тайной. Но если Бакхаз говорит правду, если эти странные предметы из гробницы Рианона были приборами, имеющими отношение к великой утраченной науке, то даже несмотря на свое положение раба, он один обладал ключом к тайне, разыскиваемой всем этим миром. Но эта тайна могла привести его к смерти. И он должен ревниво хранить ее до тех пор, пока не сможет сбросить с себя эти мерзкие путы. Необходимость освободиться и мрачная, растущая ненависть к надменным саркам – вот все, в чем он был сейчас уверен. Солнце поднялось уже высоко, поливая жаром лучей ничем не защищенных клепцов. Ветер, игравший парусами, совсем не чувствовался внизу, где сидели рабы. Люди судорожно втягивали воздух, как рыбы, выброшенные на берег. И до сих пор им еще не дали ни еды, ни питья. Воспаленными глазами Карс наблюдал за тем, как солдаты Сарка с угрожающим видом расхаживали по палубе над рядами гребцов. В средней части этой палубы находилась низкая большая каюта, дверь в которую была приоткрыта. На ее плоской крыше стоял рулевой, мрачного вида матрос Сарк. Он держал большой румпель и слушал приказы Скайлда. Сам Скайлд тоже стоял там. Его борода, похожая на лопату, торчала вверх, когда он всматривался в отдаленный горизонт поверх голов несчастных гребцов. Время от времени он бросал рулевому короткие слова команды. Наконец появилась еда. Черный хлеб и жестяные кружки с водой. Их принес один из странных крылатых рабов, замеченных Карсом в Джекере накануне. «Люди неба», — так называла их толпа. Этого Карс изучал с интересом. Он походил на ангела своими блестящими, жестоко переломанными крыльями и прекрасным страдальческим лицом. Он двигался между скамей медленно, будто нес непосильную ношу. Он не улыбался и не говорил. Его взгляд был словно подернут дымкой. Шаллах поблагодарила его за еду. Он не посмотрел на нее, а просто пошел прочь, неся пустую корзину. Она повернулась к Карсу. «Большинство их, — сказала она, — умирают, если у них перебивают крылья». Карс понял, что она имела в виду духовную смерть, и вид этого существа со сломанными крыльями вызвал у Карса даже более сильный прилив ненависти к саркам, чем его собственное бедствие. «Будь прокляты, твари, делающие такое! — пробормотал он. «И будь прокляты те, кто продался дьяволу вместе со змеей!» — отозвался Джахард, могучий Кхонт, сидящий с ними у весла. «Проклят будь их король и его дьявольская дочь Вайн! Если бы я мог, я утопил бы этот корабль вместе с ней и ее дьяволами из Джекеры!» «Почему она не показывается?» — спросил Карс. «Неужели она такая нежная, что будет сидеть в каюте в течение всего пути?» «Эта чертова кошка нежная?» — Джакард с отвращением сплюнул и сказал. «Она резвится в каюте со своим тайным любовником. Он пробрался на борт, закутанный в плащ, и с тех пор не показывался. Но мы его видели». Шаллах внимательно посмотрела в сторону кормы и пробормотала. «Она прячет не любовника, а проклятого дьявола. Я почувствовал его присутствие, когда он поднялся на борт». Шаллах обратил на Карса взгляд встревоженных светящихся глаз. «Я думаю, на тебе тоже лежит проклятие, чужестранец. Я чувствую его, но не могу понять». По телу Карса вновь пробежала легкая дрожь. Эти халфлинги с их чувствительностью могли смутно увидеть, насколько чужд он был всему этому миру. И он был рад, когда Шаллах и Нерам, ее самец, отвернулись от него. В последующие часы Карс часто ловил себя на том, что его взгляд устремлен на ту часть палубы, где была каюта. Он испытывал какое-то мрачное желание увидеть Ивайн Сарк, чьим рабом теперь был. В середине дня ветер, дувший много часов подряд, начал спадать, и, наконец, совсем стих. Забил барабан, и вновь Карс потел над непривычной работой, вздрагивая от ударов бичом по спине. Лишь Бакхас казался счастливым. «Я не из тех, кто боится моря», — говорил он, покачивая головой. «Для такого Кхонда, как ты, Джахард, гребля — самое естественное занятие. Но я был в юности слабым и вынужден был жить тихо. Проклятое спокойствие. Даже тяжелая работа лучше, чем такая жизнь, когда тебя несет, как щепку по волнам». Эти патетические речи производили на Карса впечатление до тех пор, пока он не обнаружил, что Бакхас получил хороший повод не работать всерьез. Он лишь наклонялся и разгибался для вида, а Карс и Джахард гребли. Карс отвесил ему такой удар, что тот едва не слетел со скамьи, и после этого с жалобными стонами выполнял свою долю работы. День, горячий и бесконечный, безжалостный к усталым гребцам, начал клониться к вечеру. На ладонях Карса вздулись волдыри, потом они лопнули, и ладони начали кровоточить. Он был очень сильным человеком, но, несмотря на это, силы начали покидать его, и он чувствовал себя вздернутым на дыбу. Он завидовал Джахарту, который вел себя так, будто был рожден на скамье под веслом. Потом его мучения несколько ослабли. Он впал в состояние какой-то заторможенности, и лишь тело его продолжало механически действовать. Потом, в последних золотых лучах дневного света, он поднял голову, ловя ртом воздух, и сквозь застилавшую его глаза дымку увидел, что на палубе над ним стоит женщина и смотрит в море.